А то уже рассказать, а показать-то еще надо, да? Она просто не, да, не дала до конца. Она не довела. Она не дала, то уже успокаивался уже и у меня. Ей нужно было просто уйти, чтобы он ее не видел. Ну, я что хочу. И она его не слышала. Ей нужно было остаться и быть пассивной. Посмотреть, как все происходит. Нет, даже если бы взять, она же стала активной, она стала его целовать. А целовать-то ему-то не нужно. Это ей нужно поцеловать. Я говорю, а что, ну он такой же переспать, я говорю, ну не то случай. Ему это не надо. Мне одно, я тоже где-то выключила, или на дисках я услышала ваш метод, когда ребенок капризничает, его надо сбить с толку. Вот, ну, как... действует без отказа. Ну, только мой начинает там это самое, сразу вот какую-то тему другую. Ой, типа, посмотри, там что-то там в окно, ну, за окном там это переключается момент. Не, ну вы же обратите внимание, все-таки она говорит, что по полчаса, у нас уже минут 10 минут, еще чуть-чуть осталось. Да мама сама полчаса не может успокоиться. На первом этаже нарушит такой прям. Что? Ну, он так, не видно, вздохнул тяжело разок, и надо все. Ну, он же своего добился. Он же своего добился, успокоился. В следующий раз хотенька будет еще раз настроить. В следующий раз будет еще больше. Я не знаю. Ну, вот так вот, уже в полгода уже сумели, значит, правильно. Мы как-то вот нас воспитывали более-менее правильно. Почему? Война была. Заняты были родители добыванием материала, они возле детей что? Ну просто не имели возможности сидеть. Ну что ж, многих детей мы не досчитались. Но те, которые вел себя правильно, те остались живы. Которые понимали, что не надо мешать мамам и папам. А пап не было, только мамы были. Добывать пропитание. Ну, я что хочу сказать. Ситуация, то есть система выработана была, ну, значит, в Германии ребенок воет, а они, значит, а они гостей принимают, он где-то в своей комнате воет. Наши не выдерживают, говорят, что же вы ребенка так оставляете, не трогайте, потом вы уедете, что мы делаем. Ну, надо же знать, ну, сколько он может выйти. Все равно я должен уметь. Я же должен быть сильнее. Мы, правда, ориентировочный рефлекс был. Ну, заорал. Ну, что, подмышку взял и продолжаешь делать свои дела. Ну, зато вы сейчас знаете, любовь должна быть пассивной. Мы должны все быть переполнены любовью, а ребенок пусть ее от нас берет. Сколько возьмет, все его. Хороший пример у нас, кошка на солнышке, греется, а котята к ней подходят, высасывают, да. Она, ну, может, иногда лизнет вот так вот, и то, когда он занят делом, она может разочек его лизнуть. А так, греется на солнышке, занимается все своими делами. А если он не угорит, ну, к врачу надо показывать, может, там какая-то болячка надо лечить. Но у меня такое впечатление, что ребенок здоровый. Да. Так он плачет сам, а сам внимательно на всех смотрит. На каждого смотрит, изучает. Изучает, да. А это его способ добывания. Жалко. Она не выдержала, но его чуть-чуть еще осталось. Там не видно, что прям он действительно страдает. Нет, он старый. Ну, мы сейчас на более того, я, наверное, заметили, когда стал орать, он орал и смотрел на меня с тобой. Да, он не испуганный был. Он не был испуган. Не, ну уже был совсем, он замолчал. Был такой период, но он совсем замолчал. Но мама не вынесла. Мама не вынесла. А не испуганно ее ладно, вы знаете что? Ну так всегда бывает. Кто на горячем месте. Ну, я что хочу сказать? Ну что, если здоровый ребенок, ну что с ним случится, если он поорет? Только легкие разорвет и голосовые связки. Занятие физкультурой. Занятие физкультурой. Дыхательная гимнастика самая классная. А что я гимнастика по большому счету? Дыхательная гимнастика, пусть сделает. Ну, конечно, каждый раз, когда получается, он же здесь надо было полчаса ждать. Она же сколько? Ее не хватало только на полчаса. Здесь надо было часок подождать. Он же знает, надо полчаса поорать, тогда меня возьмут. Там хронология просто. Ну, хорошо, конечно. В общем, получается у нас воспитание детей, семинар проходит успешно. А кого еще здесь нет? Кто еще? Девочки обедать пошли. Что? Две девочки обедать пошли. Обедать пошли. Ну ладно, они обед пошли, потом 5 минут у нас еще есть. Поговорим тогда. Хорошо, а они потом придут. И будем мы тогда продолжать наш тренинг. Ну, конечно. У кого еще детей нет? Ну вот. Значит, ребенок, основная задача воспитания, отделение ребенка от себя. Ну вот он должен уже ходить сам. В 2 одеваться по возрасту. 2,5-3 уже сам питаться, уже самое главное, дети хотят это делать. Но родители торопятся, еще человек начинает вот тарикан, он привыкает. Ну и потом, кто главный в доме сейчас? Родители. Нет, он. Он главный. Он главный. Он захватил власть. Не, а именно у них я не знаю. Да, он самый главный в доме. Она, мы ее сейчас выясним, она, я думаю, все-таки придет. А может не придет. Не знаю, возмутиться моим садистическим поведением. Что? Не понял. Даже кандидат педагогических наук не удержала ваше комментарий. Он говорит, он? Да. Я думаю, она в жуке ее. Нет, почему? Это ее чувствительный характер. Нет, это не в этом дело. Она свое дело уже сделала, сколько могла от них продавать. Она взяла и ушла. Я понимаю. Если бы она еще могла продавать, она бы выдержала бы еще. Закалилась бы в этих моих. Ее чувствительное сердце закалилось бы еще больше. Ты что смеешься? Выспалась и смеешься? Мешаешь заниматься. Ну, вот так вот пришла Лиза и ушла. Не, она женщина вежливая, она в мой адрес ничего говорит. Она вещи забрала? Смотри. Что? Вещи забрала. Здесь остались? Да нет, они... Не, я думаю, что она уже ушла окончательно. Вот, жалко. Там же еще один ребенок. Не прибить. Она еще не сдала деньги? Нет, помню. Нет, ну хорошо. А то возвращать как-то не охота. Да, нет. А так можно. Что? Покормит и придет. Не уверен. Она покормила нас. Она покормила. Да нет. Может, она рассказывает папе. Как надо себя вести, да, сейчас папа умеет. Ну ладно. Теперь уже время. Ну, в случае чего, если она придет, я еще раз. Значит, как у нас организовано общение? В том числе, как основы поведенческой терапии. Ребенок анализировать. Ага, дети уже позабирали всех.